и вдруг заглядывает мне через плечо. «Будем знакомы, Валерий Марков, злостный нарушитель общественного покоя». «А, — говорю, — слышал. Прибывал в местах не столь отдаленных. Диагноз — хронический алкоголизм». Я гостеприимно наклонил бутылку. В руках у него чудом появился стакан. «Премного благодарен, — сказал он. Надеюсь, все это куплено ценой моральной деградации?» «Перестань, — сказал я. Лучше выпьем». В ответ прозвучало: «Благодарю и примыкаю, как Шипилов». Мы допили вино. «Бальзам на раны», — высказался Марков. «Есть, — говорю, — рубля 4. Дальнейшая перспектива в тумане». «Деньги не проблема», — выкрикнул мой собутыльник. Он вскочил и метнулся к покинутому столу. Возвратился с измятым черным пакетом для фотобумаги. Высыпал из него кучу денег. Подмигнул и говорит: «Не счесть алмазов в каменных пещерах!» И далее, с неожиданной застенчивостью в голосе: «Карманы оттопыриваются. Некрасиво». Марков погладил свои обтянутые джинсами бедра. Ноги его были обуты в лакированные концертные туфельки. Ну и тип, думаю. Тут он начал делиться своими проблемами. «Зарабатываю много. Выйду после запоя и сразу капусты навалом. Каждая фотка — рубль. За утро 3 червонца. К вечеру — сотни. И никакого финансового контроля. Что остается делать? Пить? Возникает курская магнитная аномалия. День работаешь, неделю пьешь. Другим водяра праздник, а для меня суровые будни. То вытрезвитель, то милиция — сплошное диссидентство. Жена, конечно, недовольна. Давай, — говорит, — корову заведем. Или ребенка. С условием, что ты не будешь пить, но я пока воздерживаюсь. В смысле, пью». Марков запихивал деньги обратно в пакет. 2-3 бумажки упали на пол. Нагнуться он поленился. Своим аристократизмом паренек напоминал Михаила Ивановича. Мы подошли к стойке. Взяли бутылку Агдама. Я хотел заплатить. Мой спутник возвысил голос: «Руки прочь от социалистической Кубы!» И гордо бросил на прилавок 3 рубля. Поразительно устроен российский алкаш. Имея деньги, предпочитает отраву за рубль 40. Сдачу не берет. Да я и сам такой. Мы вернулись к окну. Народу в ресторане заметно прибавилось. Кто-то даже заиграл на гармошке. «Узнаю тебя, Русь!» — воскликнул Марков и чуть потише добавил: «Ненавижу. Ненавижу это псковское жлобье. Пардон, сначала выпьем». Мы выпили. Становилось шумно. Гармошка издавала пронзительные звуки. Мой новый знакомый возбужденно кричал: «Взгляни на это прогрессивное человечество! На эти тупые рожи! На эти тени забытых предков! Живу здесь, как луч света в темном царстве. Эх, поработила бы нас американская военщина. Может, зажили бы, как люди. Типа Чехов». Он хлопнул ладонью по столу. «Свободы желаю! Желаю абстракционизма с додекакофонией! Вот я тебе скажу». Он наклонился и хрипло зашептал: «Скажу как другу. У меня была идея рвануть отсюда, куда попало. Хоть в Южную Родезию. Лишь бы подальше от нашей деревни. Но как? Граница на замке. С утра до ночи под охраной карацупы. Моряком пойти в загранку. Сельсовет не отпустит. На интуристке жениться. На какой-либо древнегреческой бляде. Где ее возьмешь? Один тут говорил, евреев выпускают. Я говорю супруге: Верка, это же мы с Доброй Надеждой. А супруга у меня простая, из народа. Издевается. Ты посмотри, — говорит, — на свою штрафную харю. Таких и в кино пускают неохотно. А он что надумал? В Израиль. Но я с одним тут посоветовался. Рекомендует на еврейке временно жениться. Это уже проще. Интуристов мало, а еврейки все же попадаются. На турбазе есть одна. Зовут Нателла. Вроде бы еврейка, только поддает». Марков закурил, ломая спички. Я начал пьянеть. Агдам бродил по моим кровеносным сосудам. Крики сливались в мерный нарастающий гул. Собутыльник мой был не пьянее, чем раньше, а безумие в нем даже поубавилось. Мы раза два ходили за вином, Однажды какие-то люди заняли наши места. Но Марков поднял крик, и те ушли. Вслед им раздавалось: «Руки прочь от Вьетнама и Камбоджи! Граница на замке! Карацупа не дремлет! Исключение для лиц еврейской национальности!» Наш стол был засыпан конфетными обертками. Пепел мы стряхивали в грязные блюдца. Марков продолжал: «Раньше я думал в Турцию на байдарке податься. Даже атлас купил. Но ведь потопят гады. Так что это в прошлом. Как говорится, былое и думы. Теперь я больше на евреев рассчитываю. Как-то выпили мы с Нателлой у реки. Я говорю: давай с тобой жениться. Она говорит: ты дикий, страшный. В тебе, говорит, бушует чернозем. А в здешних краях, между прочим, о черноземе и не слыхали. Но я молчу. И даже поприжал ее немного. Она кричит: пусти, тут видно. А я говорю: так жили наши предки-славяне. Короче, не получилось. Может, надо было по-хорошему. Вы, мол, лицо еврейской национальности. Так посодействуйте русскому диссиденту насчет Израиля». Марков опять достал свой черный пакет. Мне так и не удалось потратить 4 рубля. Теперь мы говорили, перебивая друг друга. Я рассказывал о своих несчастьях, как это непозорно рассуждал о литературе. Марков обращался в пространство: «Шапки долой, господа! Перед вами гений!» Вентиляторы гоняли по залу клубы табачного дыма. В пьяных голосах тонули звуки автомата «Меломан». Леспромхозовские деятели разожгли костер на фаянсовом блюде. Под столами бродили собаки. Все расплывалось у меня перед глазами. Из того, что говорил Марков, долетали лишь отдельные слова: «Вперед! На запад! Танки идут ромбом! Дорогу осилит идущий!» Затем ко мне приблизился нетрезвый тип с гармошкой. Меха ее интимно разовели. По щекам гармониста катились слезы. Он спросил: «Зачем у меня 6 рублей с аванса вычли? Зачем побелютню не дали отгулять?» «Выпей, Тарасыч!» — подвинул ему бутылку Марков. «Выпей и не расстраивайся. 6 рублей — не деньги». «Не деньги?» — вдруг рассердился гармонист. «Люди пашут, а ему не деньги? Да я вот этими трудовыми руками 6 лет отбухал ни за что. 92-я без применения технических средств». Марков в ответ задушевно пропел: «Не плачь, девчонка, пройдут дожди». Через секунду их уже растаскивали 2 леспромхозовских конюхов. Гармошка с чудовищным ревом обрушилась на пол. Я хотел встать и не мог. Затем из-под меня вылетела дюралевая табуретка. Падая, я оборвал тяжелую коричневого цвета штору. Встать не удавалось. Хотя Маркова, кажется, били. Я слышал его трагические вопли: «Отпустите, псы! Финита ля комедия!» Не то чтобы меня выбросили из ресторана. Я выпал сам, окутанный драпировочной тканью. Затем ударился лбом о косяк, и все померкло. Очнулся я в незнакомом помещении. Было уже светло. Тикали ходики с подвязанным вместо гири зубилом. Укрыт я был все той же коричневой шторой. Рядом на полу обнаружился Марков. Видно, уступил мне свою постель. Болела голова. На лбу ощущалась глубокая ссадина. От кисловатого запаха деревенского жилища слегка мутило. Я застонал. Марков приподнялся. «Ты жив?» — спросил он. «Да вроде бы. А ты?» «Состояние, иду на грозу. Ты сколько весишь?» «Не знаю. А что?» «Еле тебя дотащил». Приоткрылась дверь. Вошла женщина с глиняной миской. «Вера!» — крикнул Марков. «Дай похмелиться! Я ж знаю, у тебя есть! Так зачем это хождение по мукам? Дай сразу! Минуя промежуточную эпоху развитого социализма!» «Попейте молока», — сказала Вера. Я с достоинством поздоровался. Марков вздохнул. «Угораздило же меня родиться в этой таежной глуши!» Вера оказалась бледной, измученной женщиной с тяжелыми руками, сварливой, как все без исключения жены алкоголиков. На лице ее запечатлелось выражение глубокой и окончательной скорби. Я чувствовал себя неловко еще и потому, что занял хозяйскую кровать. К тому же отсутствовали брюки, а куртка была на месте. «Извините, — говорю, — за беспокойство». «Ничего, — сказала Вера, — мы привыкшие. Это было типично деревенское жилье. На стенах пестрели репродукции из огонька. В углу притаился телевизор с мутной линзой. Стол был накрыт выцветшей голубоватой клеенкой. Над моим изголовьем висел портрет Юлиуса Фучика. Между стульями прогуливалась кошка. Двигалась она беззвучно, как в мультипликационном фильме. «А где мои брюки?» — спрашиваю. «Вера тебя раздевала!» — откликнулся Марков. «Спроси у нее!» «Я брюки сняла», — объяснила Вера. «А жакет постеснялась». Осмыслить ее заявление у меня не хватило сил. «Логично», — высказался Марков. «Они в сенях. Я принесу». «Ты лучше принеси, опохмелиться!» Марков слегка возвысил голос.